И вот перед устьем Алдана ночью народился молодой месяц. Тонкая скобочка. И утром на севере показались белки. Белые снега на отрогах Верхоянского хребта. За ночь уха в котле превратилась в заливное, а в чайнике лежала желтая льдинка вместо чая. В устье Алдана северный ветер дует прямо в нос гусару. Мы идем галсами, сначала с правого берега на левый, потом разворот, и с левого на правый берег навстречу ветру. Самое опасное при встречном штормовом ветре — разворот. Чуть зазеваешься — опрокинет. Шторм 7 баллов, волны высокие, крутые. Когда шлюпка ныряет между ними, берега не видно. Пароходов тоже не видно. Отстаиваются от шторма в бухточках и протоках. И вдруг волны почернели. Черные, совсем черные. Это Алдан. Он течет в каменистых берегах. Вода его чистая, прозрачная, а черная от того, что дна не видно. Сколько ни смотри вниз, темно. Ленская вода пески размывает и несет, от того и желта. Лена течет по левому берегу, Алдан по правому. Десятки километров несутся воды двух рек и не смешиваются. Граница черной воды и желтой как ножом отрезана. Ленская вода холодна, алданская — ледяная. Тут не зевай. Верховой ветер сверху, с горных вершин, упал, мачта потрескивает. «По курсу судно!» — кричит Владимир Дмитрич. Идет навстречу самоходная баржа. Свернуть нам некуда, ветер-то встречный. Однако здорово эту баржу на волне кидает. Баржа подходит ближе, дает приветственный гудок и сворачивает в сторону, уступает нам дорогу. Из шкиперской рубки все на палубу выскочили, друг другу бинокль передают, нас разглядывают. Шкипер снял фуражку и нижайший поклон парусному флоту в лице гусара. Василий Федорович. Ни одной чайки не видно, значит, надолго заштормило. Чайки сейчас на песчаных косах да на островах сидят. Острова издалека дымятся. Это ветер песок с них рвет и крутит. За мысом на берегу стоит изба бакинщика. Мы ее мимо прошли. Пристать негде, берег крутой. Шлюпку будет бить о камни волной. Выскочили две собаки. Черная молча стоит, смотрит на парус. Вторая собака, пушистая, мечется у воды, лает. Поставили шлюпку в бухточку, якорь занесли подальше на берег, зацепили за куст. Хозяин услыхал, собака лает. Вышел на крыльцо, ждет нас. «Как же я не слыхал, как вы подошли?» Мы ему сказали, что без мотора. Удивился, но ни о чем не спрашивает. На стол поставил миску жареной сороги, плотвы, хлеба нарезал, чай заварил. В Сибири обычай такой — накорми гостей и ничего не спрашивай. Когда поедят да покурят, захотят, сами расскажут. Бакинщика зовут Василий Федорович. Коренастый, борода огромная и руки сильные, мышцы узлами. Летом рыбу ловит, бакина проверяет, глубину меряет на фарватере, а зимой охотится на горностаев, белок, колонков. Медвежью берлогу найдет, молодую елку срубит. И елочкой, елочкой в берлогу тычет, будет медведя. Медведь как выскочит из берлоги. Василий Федорович прямо в ухо стреляет. Я его спросил, а волков тут много? Василий Федорович засмеялся. Да я волка и без ружья не отпущу, не отпущу. И ручищами показал, как он его задушит. А я ему верю, запросто задушит. Ветер еще не стих, а в окно видно, как чайка села на волну. Значит, скоро шторму конец. Чайка села на воду, жди хорошую погоду. Стали мы прощаться с Василием Федоровичем, он нас не отпускает. Что же вы мало хлеба-то взяли? У охотников и рыбаков закон делиться. Около лодки собаки нас встретили. Пушистая лает, а черная близко не подходит, издалека на нас смотрит и молчит. Василий Федорович на пушистую закричал. Она ласкаться стала, а он ее все равно прогнал. На черную издалека пальцем показал и шепотом мне говорит, чтоб черная не услыхала. Это умная, я с ней на медведя хожу, не подведет. Стоянка первобытных людей. Шлюпку мы поставили у размытого берега. Тысячи лет назад древние люди выбрали это место для своей стоянки. На берегу мы нашли черепки посуды и каменные наконечники для стрел. Грузило для сети. Оно сделано из обкатанной гальки, по бокам выбиты луночки, чтобы удобнее было привязывать грузило к сетке. Похоже, грузило на цифру 8. Вот крючок костяной, он вырезан из лосиного рога. Мы подумали, что недаром это место выбрали древние рыболовы. Устье речушки легко перегородить изгородями из ивовых прутьев. В изгороде рыболовы оставляли проходы, калиточки для рыб, а в калиточках ставили верши или сети. Рыболовы распаривали ивовую кору в кипящей воде, а из ее волокон скручивали нитки и плели сети. Да разве такую сеть найдешь? Камням почти ничего не делается, а сети, даже самые прочные, давным-давно истлели. Мы откопали глиняный черепок с ушками от кувшинчиков дымокуров. Такие кувшинчики древние люди носили за спиной, а ушки у кувшинчика были для того, чтобы продеть в них веревочку. На этой веревочке и висел кувшинчик за спиной. В кувшинчике тлела сырая береста.